И тут возникает вопрос: как же вы их получили? Ответ прост. Вы поспорили с Грейбом, выстрелили ему в голову и забрали бумаги. На случай, если вас это заинтересует, мистер Оксман, ваша жена предстанет перед судом присяжных и без малейшего колебания признает расписку как оригинал. Те самые, которые вы получили, а она выдала Грейбу. Это обойдется ей в 7500 наличными, но ведь чтобы вас повесили, безусловно, стоит этой суммы. Мейсон подошел к двери и отодвинул задвижку. На пороге он обернулся и бросил взгляд на Оксмана, у которого на лице застыл ужас. — О, Господи, Мейсон, вы не можете этого сделать! Сильвия так не поступит, вы не станете! Адвокат вышел за дверь, потом приоткрыл ее и сказал: — Не думаю, чтобы я согласился играть с вами в покер, потому что если я выиграю ваш костюм, он мне все равно не пригодится. Ваши вещи слишком тесны для настоящего мужчины. Прощайте. Захлопнув дверь, Мейсон прошел по коридору, спустился на 2 этажа и постучал в дверь номера Сильвии. — Миссис Оксман, — тихо сказал он, — это я, Перри Мейсон. Она открыла дверь и уставилась на него встревоженным взглядом. — Можете больше не беспокоиться насчет вашего мужа, — сказал адвокат, входя. — Он до смерти напуган. Думаю, сейчас он укладывает вещи, чтобы сбежать. Что же вы с ним сделали? Объяснил ему, что, по его собственной теории, он последний, кто видел Грейба в живых. Так что он теперь попался в собственные сети. Кстати, ведь он прячется в этом же отеле. — Что? — она вздрогнула. Да, — да-да, только наверху, в номере 519. Вы уже останавливались здесь вместе, не так ли? — Да, мы раньше приезжали сюда, когда хотели скрыться от знакомых. Господи, мне самой надо было догадаться, что он тоже может приехать сюда. Надеюсь, вы ему не сказали, что я здесь. — Нет, конечно. Но, возможно, он видел вас в вестибюле. — Нет, я не думаю. — Во всяком случае, сидите и тихо. Пусть ваша дверь будет все время заперта, а если кто-то постучит, не открывайте, пока не выясните, кто это. — Я здесь не останусь, — сказала миссис Оксман, опускаясь на кровать, словно силы покинули ее. — И не думайте даже уезжать. Учтите, вас разыскивают. Теперь вы не сможете зарегистрироваться неопознанной ни в одном отеле. Думаю, Фрэнк отсюда выйдет не позже, чем через час. Она с минуту молча глядела на него, потом внезапно спросила: — Мистер Мейсон, почему вы все это для меня делаете? — Из чувства справедливости. К тому же вы моя клиентка. Уже раньше так подобное говорили. Я хотел бы знать, почему вы так считаете. Убедившись, что он не собирается отвечать, она продолжила: — Теперь, мне кажется, я понимаю, почему вы так странно вели себя тогда в Роге изобилия. Вы пытались раздобыть эти самые расписки, и бабушка Матильда наняла вас для этого? — С чего это вы взяли? — Вы спрашиваете только для того, чтобы не отвечать на мой вопрос. Но, мистер Мейсон, вот что я хочу сказать. Если бабушка отправилась на корабль, предполагая, что ее могут ждать там неприятности, то у нее непременно был с собой пистолет. Он у нее уж 10 лет, об этом известно множество людей. Так что не удивляйтесь, если... Что это за пистолет? — Не знаю, возможно, автоматически. — Хорошо. Я позабочусь об этом. Теперь вот что. Есть один шанс из 1000, что кому-нибудь станет известно ваше местонахождение, но этот шанс существует. Так что, на всякий случай, никому не открывайте дверь, кроме меня. Если же я вам вдруг понадоблюсь, то в самом крайнем случае можете позвонить мне по телефону 876-92. Там я скрываюсь. Но звонить только в самом крайнем случае. Видишь, она потянулась за карандашом. Он предупредил: запишите таким образом. 87-U-692. Это будет выглядеть как номер автомобиля. Она записала, подошла к нему и положила руки на его плечи. Я никогда не смогу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Лучше всего и не пытайтесь. Скажите, могут Фрэнка осудить за убийство? Очень похоже на то, если ты в самом деле не самоубийство. Почему вы так думаете? У меня есть свидетель, который считает, что Грейб покончил с собой. Она медленно покачала головой. Нет, Грейб никогда бы этого не сделал. Но, может быть, полицию больше устроит самоубийство? Она сказала: Пожалуйста, —